«Простите, что происходит?» Ральф обратился к женщине, которая вела его друга, словно собачку, на поводке. «А почему вы интересуетесь?» — спросила женщина. «Потому что это мой русский друг, и потому что мы с ним вместе летим в Москву. Если это ваш друг, я не могу вам ничего сообщить». «Почему?» «Потому что вы не состоите в родственных связях». «Но у него тут никого, кроме меня, нет». «Это мы сейчас выясним». Процессия ускорила шаг. Ральф преградил им путь. «Да постойте же! Я не могу его бросить, тем более не могу лететь без него. Объясните, что происходит? Покажите ваш паспорт». Ральф достал паспорт, который полицейские тут же бегло изучили. «Хорошо», — сказала женщина, — «следуйте за нами. Мы допросим вашего друга, а потом, может быть, разрешим ему свидание с вами, но в присутствии нашего офицера». «Ладно, идет». Ральф кивнул и с досадой оглянулся на стойку регистрации Аэрофлота. Кроме Антона, в отделении полиции Мюнхенского аэропорта сидели два скорбного вида араба и одна русская девушка. С учетом общемировой антитеррористической истерии, наличие в клетке граждан арабской национальности выглядело привычно, а вот русская... Она была растеряна и подавлена. Антону стало ее жалко. Несмотря на то, что сам уже готов был впасть в тихую истерику, он решил с ней поговорить. «Вас-то за что сюда привели?» — спросил он как можно спокойнее. «Откуда мне знать?» Девушка всхлипнула. «Сказали, паспорт у меня недействителен». «Такое бывает. Но вы же сюда въезжали по нему?» «Ну, конечно. Они меня по нему пустили сюда. Паспорт мне в турагентстве делали, $500 взяли. Визу получала сама в посольстве в Москве на Пилюгина, вы знаете». «Да, я там же получал визу, как все». «И что? Поставили в паспорт визу, так в чем проблема?» «Говорят, паспорт недействительный». Девушка готова была разреветься. «Вы не расстраивайтесь, хорошо? Вы же не сами паспорт себе нарисовали, верно? Все образуется. Вы не совершили никакого преступления». «А вот что у меня не так, не пойму», — вздохнул Антон. «У него в паспорте стояли еще две открытые визы, выданные, соответственно, посольствами США и Великобритании. А уж эти ребята проверяли тщательно некуда. Скорее всего, произошла ошибка». В памяти Антона всплыл недавний разговор с другом, который теперь постоянно проживал в Австрии. Удалившись от дел, он переехал в Горно-Озерный край. Друг вспоминал, с каким нежеланием отпускала его родина. В России у него был неплохой, но опасный сырьевой бизнес, позволивший заработать много денег и немало недоброжелателей. На границах Европейского Союза его арестовывали 3 раза. Антон вспомнил, как тот говорил ему за обедом. «Первый раз, конечно, очень неприятно, а после привыкаешь. Они тут все люди культурные и вежливые, по башке не бьют. Так что мне даже интересно, какая будет предъява в очередной раз». Его всякий раз отпускали с извинениями, потому что и в России должны быть очень состоятельные люди, чья репутация ничем серьезным не запятнана. Правда, таких единицы. Про Антона вспомнили приблизительно через час. «Господин Ушаков, пожалуйста, пройдите на интервью к офицеру». «Круто. Не допрос, а интервью. Уже хорошо». Сначала ему показалось, что офицер, та самая женщина в кремовой рубашке с зелеными погонами, которая вела его на поводке в участок, но Антон ошибся. Она лишь проводила его в маленькую и стерильно чистую комнатку, которой не хватало уюта. В комнатке сидел лосоватый человек средних лет, скорее всего, сотрудник какой-то спецслужбы. Когда за Антоном закрыли дверь, хозяин кабинета предложил ему сесть на привинченный к полу маленький белый табурет. «Разумно», — хмыкнул про себя Антон. «Такой табуреткой очень удобно совершать противоправные действия». Полистав паспорт, офицер сфокусировал на Антоне усталый взгляд и произнес по-английски: «На каком языке предпочитаете вести беседу?» «На английском». «Окей. Меня зовут комиссар Вейде. Вы Антон Ушаков из Москвы?» «Да». «Цель вашего визита в Германию?» «Октоберфест». Офицер не улыбнулся, и Антон уточнил: «Приезжал на фестиваль, пиво, а также друга повидать. Какие у вас отношения с Николаем Клюевым?» «Простите?» «Повторяю вопрос. Какие у вас отношения с Николаем Клюевым?» «Я не имею понятия, кто такой Николай Клюев». «Предупреждаю, ложь не облегчит вашу судьбу. Согласно параграфу 1/1 закона, господин капитан, я не знаю никакого Клюева. И не понимаю, почему меня задержали на паспортном контроле. Из-за этого я, похоже, не попадаю на свой рейс в Россию. Мои документы в порядке. В паспорте 3 открытых визы, включая шенгенскую, американскую и английскую. Я и сам знаю, какие у вас визы. Меня интересуют подробности вашего знакомства с господином Клюевым. Кстати, я не капитан, а комиссар.